Элвис 68. Второе пришествие. Это был выходной день во время гастролей The Beatles по Северной Америке 65 года. 27 августа под конвоем из трех черных лимузинов английские музыканты отправились на встречу с кумиром своей юности Элвисом Пресли. Условия визита были жесткие. Никакой прессы, никаких фотографий, никаких записей. Если бы кто-то тайком снял эту встречу, кусок пленки стоил бы миллионы. В 11 вечера англичане приехали в особняк Элвиса в Лос-Анджелесе и были встречены хозяином в его большой круглой гостиной. В комнате находились цветной телевизор, до этого Битлы никогда не видели пульта дистанционного управления, музыкальный автомат и диван в форме полумесяца. Элвис смотрел огромный цветной телевизор без звука, играя на бас-гитаре. Сначала повисло неловкое молчание, на которое певец отреагировал так. «Если вы, парни, будете сидеть и смотреть на меня весь вечер, то я пошел спать». Когда лед растаял, Пресли попросил принести гитары. Последовал непродолжительный джем с исполнением некоторых песен, в том числе и битловской «I Feel Fine». Ринго стучал пальцами по мебели, а Элвис играл на басу. Потом все играли на бильярде, и встреча затянулась до двух ночи. The Beatles пригласили Элвиса к себе в гости на следующий день, но тот счел, что все приличия соблюдены, и не поехал. Несмотря на искренний интерес к заокеанским гостям, Элвис Пресли очень остро чувствовал угрозу со стороны The Beatles и их британских коллег, которые к середине 60-х оккупировали американские хит-парады. Элвис с его бесконечными ролями в непритязательных музыкальных комедиях неуклонно терял популярность. Во время съемок фильма «Кламбейк» в октябре 67-го продюсеры были озабочены тем, что певец серьезно поправился, а потому выглядел в кадре грузным и усталым. Звуковая дорожка к фильму разошлась рекордно низким тиражом, и боссы RCA признали, что у короля рок-н-ролла начались серьезные творческие и финансовые проблемы. Один просвет в этой мрачной картине – сентябрь 67-го года, когда в студии RCA в Нэшвилле Элвис задумал записать кантри-хит «Guitar Man» гитариста и композитора Джерри Рида. Автору песни позвонил продюсер Элвиса и сказал, что певец целый день безуспешно пытается записать песню, на что Рид ответил: «Ну что ж, если вы хотите, чтобы она звучала как у меня, вам придется взять меня на гитару». Работа с Джерри Ридом по-настоящему увлекла Элвиса, и он записал «Guitar Man» с большим удовольствием. Но его популярность уже упала до такой степени, что даже такая ударная пластинка, и вполне современная по кантри-стандартам, не поднялась выше 43-го места в хит-параде. Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I'd left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. Для любителей музыки Элвис превратился в пародию на себя прежнего. Он больше не был клевым. Тон в музыкальной индустрии теперь задавали нахальные волосатые рок-группы, которые сами сочиняли и исполняли свои песни. А Элвис с его сахарно-эстрадными версиями специально написанных для него песен, сам он фактически не писал ни одной, выглядел реликтом ушедшей эпохи. Полковник Том Паркер, которому все труднее было добиваться традиционного для Элвиса гонорара в миллион долларов, возложил все надежды на телевидение, на котором его подопечный не появлялся со времен шоу Фрэнка Синатры 60-го года. Рождественское шоу NBC 3 декабря 68-го года не обещало ничего неожиданного. Поскучневший Элвис Пресли должен был спеть несколько подходящих случаю праздничных песен и удалиться, разбогатев на очередную сумму с несколькими нулями. Но случилось чудо. Камеры были наведены на стройного, загорелого мужчину с копной непослушных волос на голове, обтянутого черным кожаным костюмом. Элвис специально ездил на Гавайи, чтобы привести себя в форму. В его руках была красная гитара, которой он не прикасался уже много лет. Он снова запел рок-н-ролл, причем так, что всем стало понятно, король вернулся. Подготовка к этому волнующему декабрьскому вечеру началась еще с лета. Присутствовавший на июньских репетициях режиссер Стив Биндер заметил, как Элвис и его музыканты расслаблены, когда импровизируют на темы старых блюзов и рок-н-роллов. Он позвал на репетиции ветеранов, с которыми Элвис когда-то делал первые записи и ездил на первые гастроли. Гитарист Скотти Мур, барабанщик Доминик Фонтана. К сожалению, басист Билл Блэк умер в 65-м году. Старые друзья и неформальная обстановка помогли Элвису почувствовать себя в своей тарелке и вспомнить волнение от живого создания музыки. Две двухчасовые репетиции были записаны на собственный магнитофон певца прямо в раздевалке NBC. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs your help. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Элвис заметно нервничал. Он пошел против воли своего всезнающего менеджера полковника Паркера. К тому же его последний концерт прошел в Перл-Харборе на Гавайях еще 25 марта 1961 года. Поначалу он вовсе отказался от живого исполнения, но Стив Биндер уже увидел в певце кураж, который просыпается в нем при возврате к корням его музыки, и убеждал не отказываться от этой идеи. Биндер не хотел ограничиваться дежурным исполнением рождественских гимнов, предполагал роскошную сценографию, танцевальные вставки и был открыт любым вариациям, что Элвис очень ценил. 27 июня в 6 вечера, одетый в обтягивающую кожаную куртку, Элвис Пресли поднялся на сцену студии NBC в калифорнийском городе Бербанке. Он оказался перед зрителями впервые за 7 лет. В этот день были отсняты два часовых джема, каждый перед разной аудиторией. Часового перерыва между ними хватило для того, чтобы Элвис принял душ и получил свою одежду из химчистки после исполнения песен под жаркими софитами телестудии. Еще двух шоу, записанных вечером 29 июня, он выступал стоя и пел как под живое исполнение, так и под заранее записанный аккомпанемент. Из съемок двух дней, куда входили сценические постановки и заставки, был смонтирован 50-минутный телеконцерт, названный просто «Элвис», и показанный под Рождество 68 года. Будто и не было этого насквозь фальшивого Элвиса Пресли, выступавшего в роли кинодекорации. На маленькой сцене, облепленный слушателями, холеный рок-н-ролльщик с роскошными баками, с красной гитарой в руках, исполнил свои старые хиты «Heartbreak Hotel», «Blue Sweet Shoes», «Hole Shook You», а также новые композиции «Guitar Man», «Big Boss Man», «Memories» и несколько менее известных песен. Эмоциональный апофеоз шоу — финальная песня «If I Can Dream», нехарактерное для Элвиса воззвание к миру и терпимости. Элвис выступает с таким удовольствием, что в некоторые моменты хочет подняться и начать петь без микрофона, хотя у него в руках электрогитара без ремня. Это видно во время «One Night». Нежную балладу «Love Me Tender» он поет для своей жены Присциллы, которая находится в аудитории. В первом куплете Элвис шутливо поменял строчку «Ты сделала мою жизнь полной» на «Ты превратила мою жизнь в катастрофу», вызвав смех у публики. That's really this guitar, don't I? Love me tender, love me true. Thank you. Never let me go. You have made, how dear, my turn blue. And I love you so. Love me tender, love me true all my dreams. For my... Впрочем, полковнику Паркеру было необходимо показать, что Элвис по-прежнему обожаем противоположным полом, поэтому режиссер получил указание разместить молодых женщин ближе к сцене. Еще в начале работы над проектом, борющийся с неуверенностью в себе, Элвис Пресли сказал: «Я хочу, чтобы каждый знал, что я по-настоящему умею делать». Передача показала, он и правда может. Впервые за многие годы певец получил возможность самостоятельно выбирать музыкантов и репертуар. И он будто бы вышел из тюрьмы. В просмотровой комнате после прогона отснятого материала Элвис сказал Стиву Биндеру: «Это величайшее, что я сделал в своей жизни. Даю слово, что я больше никогда не спою песни, в которую не верю, и не снимусь в фильме, в который не верю». Почти сверхъестественное второе пришествие короля рок-н-ролла оценила публика. Шоу «Элвис» получило самый высокий рейтинг в сезоне – 42% всей аудитории. К январю 1969 года сингл «If I Can Dream» достиг 12-го места в хит-параде, а альбом со звуковой дорожкой вошел в верхнюю десятку. Критик Джон Ландау отметил: «Есть нечто магическое в том, чтобы увидеть, как потерявшийся человек нашел дорогу домой. Он пел с такой мощью, какой люди уже не ожидают от рок-певцов. Он двигался настолько непринужденно, что Джим Моррисон, должно быть, позеленел от зависти». Громовой успех означал для Элвиса возвращение на большую сцену. Предложения выступить поступали со всего мира. Лондонский зал «Палладиум» предложил 28 тысяч долларов за недельный ангажемент, на что полковник Паркер ответил: «Это прекрасно для меня, но что вы можете предложить Элвису?» Кроме огромной роли в судьбе самого певца, неформальный джем Элвиса перед небольшой аудиторией стал прообразом телевизионных акустических концертов, которые через несколько десятилетий прославят MTV. Элвис набрал новую группу первоклассных музыкантов, женскую соул-группу и мужской госпел-хор. Теперь он был готов к покорению Лас-Вегаса. С июля были запланированы шоу в лас-вегасском отеле «International». Владелец отеля послал в Нью-Йорк личный самолет, чтобы доставить на площадку рок-журналистов. Когда Элвис появился перед публикой, 2200 человек устроили ему стоячую овацию, которая повторилась в финале и после выхода на бис. Все закончилось 5-летним контрактом на концерты в Лас-Вегасе. Король вернулся, вернулся на свой трон. Выступление Элвиса в Гонолулу 14 января 1973 года стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира через спутник. Второе царствование Элвиса Пресли продолжалось недолго. Семейная жизнь окончилась болезненным разводом. Грандиозный успех перерос в бесконечное повторение одних и тех же хитов в композиционном антураже Лас-Вегаса. С годами Элвиса стало все труднее затащить в студию звукозаписи. Дошло до того, что звукозаписывающее оборудование несли прямо к нему домой, но и эта затея не увенчалась успехом. Перекормленный таблетками, страдающий от лишнего веса, король рок-н-ролла был найден бездыханным 16 августа 1977 года на полу в ванной в своем поместье Грейсленд, не успев на вечерний рейс, которым должно было начаться его очередное турне. Ныне тело великого певца покоится в Грейсленде, рядом с останками его любимой мамы. Но образ Элвиса живее всех живых, а его музыка регулярно посещает хит-парады. В 2002 году голландский музыкант Джанки XL своим ремиксом вернул к жизни давно забытую песню Элвиса из фильма 1968 года «A Little Less Conversation». Более того, согласно некоторым теориям, король рок-н-ролла лишь инсценировал смерть ради спокойной жизни в каком-нибудь удаленном уголке Земли. И все же одним из самых ярких свидетельств вечной жизни Элвиса остается его телешоу 1968 года, которое навеки запечатлело для потомков притягательный образ молодого рокера в черной коже и с гитарой наперевес, над которым будто не властны земные законы. По крайней мере, пока он тысячный раз взрывает публику стареньким блюзом «That's all right, mama». Papa done told me too. Son, that gal you foolin', wish she ain't no- Элвис Пресли. From Elvis in Memphis. 1969 год. Оценить шоу 68 Comeback Special лучше всего по DVD, хотя альбом со звуковой дорожкой тоже доступен. В полной версии он составляет 4 диска. Но воодушевленный триумфом на телевидении Элвис пошел в январе и феврале 69 года в студию American Sound в родном Мемфисе, чтобы записать одну из лучших пластинок и в своей карьере, и в истории рока вообще. Продюсер записи Чипс Момен не делал скидок никому. В студии он был настоящим диктатором, и привыкшему к всеобщему поклонению Элвису было нелегко. Работа выдалась напряженной, но и плодотворной. За две недели было сделано больше плодотворных и отличных записей, чем за 5 последних лет с RCA. Низкопробная попса для дурацких фильмов уступила место корневому блюзу, госпелу, соулу и кантри. Поразительной чистоты, красоты и сочности музыка дополнилась зрелыми вокальными интонациями. Завершающий альбом гимн протеста «In the Ghetto» — одна из самых красивых песен в истории, и во время ее записи Элвис расчувствовался по-настоящему, но остальной материал ей не уступает, будь то роскошная соул-баллада «Long Black Limousine» о женщине, которая не выдержала искушения богатством, или беспечная кантри «I'm Moving On». Самое важное, что в каждой ноте, спетой Элвисом Пресли, ощущается счастье человека, вырвавшегося на свободу после многих лет заточения. How many girls choose cotton dress world when they could have satins and lace and stand by her man, never once letting shame touch her face? How many hearts could live through all the winters we've known and still not be cold? True love travels on a gravel road. Love is a stranger and hearts are in danger on smooth streets paved with gold. Travels on the gravel road. Oh. Down through the years, we've had hard times and tears, but they only helped our love.